Проснувшись, Грейси не сразу вспомнила о том, что случилось накануне. Об этой странной, словно вспотевшей свече в комнате Фина и о том, как он посмотрел, когда она дотронулась до нее. И о виноватом выражении на его лице, подсказавшем ей, что это такое, и о последовавшем за этим его злости, когда она убежала, и о его аресте. Ей трудно было сразу перемениться в своих эмоциях. Слишком жива была память о сладости их первых встреч. Невозможно выключить чувство, словно лампу, особенно если это чувство так глубоко закралось в душу. Горничная встала, умылась и оделась. Ей было все равно, как она выглядит. Достаточно быть чистой и опрятной, вот и все, для работы сойдет. Быть хорошенькой ей больше не для кого. А ведь только вчера это значило так много. Она сошла вниз и увидела Дол Эванс. На губах этой девушки блуждала какая-то загадочная улыбка, и Грейси нашла в себе силы порадоваться за Дол. В столовой для слуг она встретила Гвен. Та хотела успеть выпить чаю перед тем, как отнести Эмили горячую воду для мытья. «Жалко, что так получилось с Фином», — сказала хозяйская горничная, слегка покачав головой. «Он казался таким приятным парнем. Но очень хорошо, что все кончилось для тебя сейчас, а не потом. Когда-нибудь ты еще найдешь порядочного человека и забудешь обо всем этом». Грейси понимала, что девушка желает ей добра, но это ее не утешало. Боль одиночества была все так же сильна и ощущалась даже глубже и острее, потому что теперь о ней знали другие. Лучше, конечно, когда тебе сочувствуют, а не злорадствуют. Но удивительно, как ранит доброта. Так сильно, что даже хочется сесть и заплакать. «Ага, так оно должно и станется», — ответила Грейси, не потому, что была согласна, а просто, чтобы не продолжать разговор. Она налила себе чаю. Горячая жидкость поможет ей согреться изнутри. К тому же это хоть какое-то, но занятие. Все лучше, чем бестолку стоять и разговоры разговаривать. Может, Гвен пойдет относить воду своей госпожи? Тогда и она себе наберет для Шарлотты. «Все будет в порядке», — продолжала Гвен. «Ты девушка разумная, и место у тебя хорошее». «Сердце у разумных девушек болит не меньше, чем у глупых», — подумала Грейси, однако вслух ничего не сказала. «Ага», — ответила она рассеянно, потихоньку отхлебывая чай. «Слишком уж он был горячим». «Спасибо», — добавила девушка, чтобы собеседница не подумала, будто ей слишком досадно. Гвен поставила чашку на место и ушла, быстро похлопав расстроенную служанку по руке. Грейси опять прихлебнула чай, не ощущая вкуса. Пора было нести воду Шарлотте. И, наверное, надо взять побольше, чтобы и для мистера Питта хватило. Вряд ли можно ожидать, что ему принесет воды Телман. Но чай был все-таки чересчур горячим, и она допила чашку только до половины, когда отворилась дверь и вошел Телман. Вид у инспектора был хуже некуда, словно он полночи не спал, а когда спал, то видел кошмарные сны. В другое время Грейси ему бы посочувствовала, но сейчас ее слишком донимала собственная боль. «Не хотите чаю?» — предложила она, показывая на чайник. «Только что заварили. А вид у вас, как у кошки драной». «А я себя так и чувствую», — ответил Телман и пошел за чайником. «Не спал, бог знает, до какого часу». Казалось, он еще хотел что-то сказать, но потом вдруг передумал. «Из-за чего?» Грейси передала ему молоко. «Заболели?» «Нет», — ответил полицейский и отвел взгляд в сторону. Несмотря на поглощенность своими безрадостными раздумьями, девушка почувствовала неладное. Наверное, что-то еще случилось с Фином. Она боялась, как бы еще чего не вышло, и сердце у нее при этом больно сжалось, но в то же время горничная отчаянно хотела, чтобы мистер Питт наконец разгадал загадку обоих убийств. Он должен ее разгадать. Ее преданность суперинтенданту была для Грейси самым главным в жизни. Именно поэтому она все-таки рассказала ему о динамите, хотя предпочла бы совсем не говорить на эту тему. Да что там, она предпочла бы вообще не приходить к Фину. Но у нее не было другого выбора. Да и все бы так поступили. Любая девушка на ее месте рассказала бы все о любимом человеке, если, правда, не сбежала бы вместе с ним, куда глаза глядят. «Надо теперь воду оттащить», — сказала горничная, заканчивая пить. «Чай уже почти остыл. Миссис Пит, ясное дело, встает». «Сомневаюсь», — ответил инспектор. «Она, наверное, просыпалась, когда мистер Пит ложился. Думаю, что ей захочется еще поспать». «Может, оно и так, но лучше я пойду к ней наведаюсь». Девушке совсем не хотелось оставаться здесь, тем более в обществе Телмана. Она встала и направилась к двери. «Грейси», — позвал ее полицейский. Притвориться, что не слышит, служанка не могла. «Аньки?» — спросила она, не поворачиваясь. «Тот, кто убил мистера Гревилла, это человек, привыкший убивать людей. Он сделал это не по злобе, не защищаясь, не из мести и тому подобное. Я хочу сказать, что если бы это была Дол Эванс или миссис Гревилл или еще кто-нибудь из таких же, обиженных им, то понять убийцу было бы можно. Это все равно нехорошо, но у таких преступников есть хоть какие-то смягчающие обстоятельства». Девушка медленно повернулась к Телману. «Но это не Дол, я точно знаю, потому что я видела, кто это сделал. Она была пониже Дол. Понятное дело, это миссис Гревилл или миссис МакГинли». «Нет, не так», — ответил инспектор, и лицо его отвердело. Он не сводил с горничной глаз. «Женщина, которую вы видели, пыталась его убить, но он в это время был уже мертв. Она этого не знала, но у него была сломана шея. Это мы и обнаружили прошлой ночью». «Сломана? Откуда вы знаете?» «Ну, это не для ваших ушей. И не вздумайте кому-нибудь об этом рассказать, поняли? Это тайное полицейское расследование, секрет». «Не надо мне было об этом рассказывать». «Так чего же рассказали?» «Я...» Полицейский заколебался, и вид у него стал несчастный. «Грейси, я видеть не могу, как тебе сейчас тяжело». Телман явно чувствовал себя очень неловко. Его ввалившиеся щеки вспыхнули, как пламя, но он уже не мог остановиться. «Но я подумал, может быть, тебе нужно знать, что тот, кто убил мистера Гревилла, был профессиональным убийцей. Нельзя убить человека просто так, одним случайным ударом, без долгой практики». Он был страшно расстроен. «Они думают, что поступают правильно, но это не так. Это противоречит всему, во что мы все верим. Нельзя завоевать свободу для одних людей, убивая других только потому, что они, как вам кажется, вам мешают. Каким нужно быть человеком, чтобы так поступать?» Он был прав. Грейси уже чувствовала это сердцем. Впервые с той минуты, когда она увидела динамит, перед нею блеснул слабый свет, словно впереди отворилась дверь. И эта дверь отворялась все шире. Да, Грейси не теряла никаких реальных вещей. Она потеряла только мечту. Но мечты иногда значат очень много, и девушка не могла чувствовать что-нибудь еще, кроме своей боли. «Ага, я знаю», — согласилась она, не глядя на собеседника. «Но все-таки мне надо воду отнести». «Грейси». «Что?» «Я хотел бы, чтобы вам стало лучше». Горничная пристально поглядела на Телмана. Вот он стоит у стола, неуклюжий и такой усталый, что у него даже запали глаза. Подбородок у него торчит, как кулак. Никто не мог бы назвать этого человека красивым, да и просто приятным, но в нем, оказывается, была доброта. Это удивило Грейси и даже испугало. Если бы в его словах так явно не сквозила нежность, она бы никогда не поверила, что не безразлично ему. Однако сейчас это так ясно выражалось на его лице. «Ага», — сказала девушка тихо. «Да, ясно дело хотите, и это очень любезно. Но я пойду, отнесу воду. Она уже всенепременно проснулась». «Я отнесу», — предложил полицейский. «А то ведь тяжело». «Спасибо». «В конце концов, это его же обязанность носить мистеру Питу воду для умывания». Но напоминать инспектору об этом на этот раз не захотелось. Телман подошел к двери и попридержал ее, пока Грейси не прошла, а потом наполнил кувшины и понес их наверх, шагая рядом с ней, но больше не пытаясь заговорить. Полицейский не знал, что еще сказать, и его спутница прекрасно это понимала. Впрочем, все это не имело значения. Грейси вошла в комнату Шарлотты, но та не только не ждала ее, а вообще все еще крепко спала, как и предполагал Телман. Она казалась такой усталой, что служанка, увидев ее, не проронила ни звука и даже не отдернула занавески. Она оставила воду в комнате и тихонько выскользнула в коридор. Мистеру Питу, правда, уже пришлось встать, но это дело другое. Телман оставил для него воду в гардеробной, и он прекрасно может помыться, не беспокоя жену. А та, когда проснется, то позвонит. Грейси спустилась вниз. Проходя мимо двери в зимний сад, она взглянула в ту сторону и увидела мистера Мойнихана и миссис МакГинли, которые стояли очень близко друг к другу и о чем-то откровенно говорили. Это ее не касалось, но девушка все-таки остановилась и прислушалась. «Ну, Айона, не можем же мы просто так разойтись, словно ничего не произошло», — сказал Фергал очень несчастным голосом. «А как надо?» — спросила его собеседница. Лицо у нее было спокойным и печальным и составляло разительный контраст с лицом Мойнихана, в чем Грейси могла убедиться, приблизившись еще на полшага ко входу в сад. Ирландец был подавлен и растерян, но при этом и раздражен, словно чувствовал себя не только несчастным, но и обиженным. «Тебе все безразлично?» — спросил он запальчиво. «Неужели это значит для тебя так мало? И ты с легкостью можешь сказать «прощай», не пытаясь бороться за то, чего хочешь, и не проронив ни единой слезинки о том, что можешь потерять навсегда. Может быть, мне наши отношения гораздо дороже, чем тебе?» Этот человек явно не хотел услышать подтверждение своим словам, но если бы миссис МакГинли промолчала, он мог бы укорить ее за холодность, измену мечтам и неумение любить. «Чего ты от меня хочешь, Фергал?» — спросила Айона. «Ты знаешь это наверняка? Тебе нужна я? Или для тебя все это некая романтическая игра, дело, требующее безоглядной борьбы и страданий? А может быть, это предлог больше не сражаться за протестантскую Ирландию, в которую ты уже не веришь?» «О, пожалуйста, не впадай в заблуждение», — ответил Мойнихан, покачав головой. Он сощурился, и глаза у него потемнели. «Не обманывай себя понапрасну. Я знаю, за какую Ирландию сражаюсь, и никогда своему делу не изменю. Я не преклоню колен перед Римом. Кого бы я ни любил, и какая бы утрата мне ни грозила. Я не продам своей души за суеверие, за четкие заклинания. Не принесу им в жертву заповеди Божьи и чистоту помыслов им благословенных». «Так я и думала», — ответила женщина пренебрежительно. «Но считала, что ты понимаешь, я тоже никогда не предам смех и любовь, и простосердечную веру своего народа за мрачные, устрашающие проповеди с севера, с их злобой, поношениями и посулами вечного адского пламени за грехи, о которых постоянно твердят ваши пасторы с кислыми физиономиями. И так как я тебя люблю, то лучше нам расстаться именно сейчас, когда у нас еще живы в памяти хорошие минуты, проведенные вместе, и мы еще не начали причинять боль друг другу и радоваться этому. Я хочу вспоминать тебя, улыбаясь». Фергал стоял неподвижно, все еще не в силах преодолеть смятение и растерянность. А еще ему не нравилось, что миссис МакГинли сама все решила, вырвала у него из рук инициативу. Айона смотрела на него еще мгновение, а потом отвернулась и пошла к двери, ведущей в холл. Грейси пришлось отскочить, чтобы потом продолжить свой путь с чувством собственного достоинства, как будто она ничего не видела и не слышала. Однако весь остаток утра, занимаясь обычными делами, она думала об этом разговоре. Так легко иногда влюбиться, и так мучительно трудно забыть очарование, восторг и те краски, которые любовь придает всему окружающему. Не всегда подобное чувство выдерживает испытания на честность и какие-либо невзгоды, если они не совсем мимолетные. Бывает иногда верность ради верности, идущая не от души. А бывает любовь ради любви, и это обычно проще понять. Это, наверное, и чувствовал мистер Мойнихан, потому и сердился, и ощущал себя обиженным из-за того, что мимолетная страсть не перешла во что-то более длительное и постоянное. А миссис МакГинли все это понимала. Она была достаточно умна, чтобы прекратить отношения, когда о них еще можно будет вспоминать без разочарования и желчи. И может быть хорошо, что она, Грейси, порвала с Финном Хеннесси, когда еще можно без злости думать об оранжерее с хризантемами и вспоминать прикосновение его губ. Лучше не знать чересчур много обо всем остальном и не думать о пропасти, которая их теперь разделяет. Не все на свете можно объяснить. Чем больше знаешь, тем хуже оно становится. То, что было в них лучшего, слилось у них в воображении, и на этом все закончилось.